и вроде в ворота зашли. Видимо, направились выпить. Я теперь вспомнил. А я чувствую, как меня начинает охватывать знакомое волнение. И так картина разыгравшихся в тот вечер событий усложняется. Появляются еще два действующих лица, появляются именно в то время, когда эти события развертывались. Значит, те двое или участвовали в этих событиях, или во всяком случае должны были что-то видеть. Но какими бы они ни были пьянчугами и опустившимися людьми, если бы на их глазах убивали женщину, или эта женщина кинулась бы сама в котлован, они даже побоявшись вмешаться, все-таки в этом случае прибежали бы к нам, я полагаю. И то, что никто из них не прибежал, указывает... Впрочем, рано еще строить предположение. Пока что надо попробовать этих двоих найти. «Ты их разглядел?» — спрашиваю я Сергея. «Да вроде бы», — неуверенно отвечает он. «Один низенький такой, в рваной телогрейке. Он все подпрыгивал или поспевал за другим, а тот другой, здоровый такой малый, в шляпе. И вот не помню, чего еще на нем было. А почему ты решил, что они выпивать шли?» «Так этот-то низенький бутылку волок, руки в рукава телогрейки засунул, холодно же было, а бутылку к себе прижимал», — поясняет Сергей и показывает, как тот парень нес бутылку. «Мы все еще стоим в котловане в дальнем его конце за краном. Я почему-то медлю отсюда уходить. Мне все время кажется, что я еще чего-то тут не увидел, на что-то не обратил внимания и чего-то не нашел. Но ведь ребята из отделения вчера внимательнейшим образом осмотрели котлован и ничего не обнаружили. Как же они просмотрели сумочку? А потому что она была специально запрятана в груду кирпичей. И она могла пролежать там бог знает сколько дней, если бы не привезли сегодня раствор и рабочие не принялись бы за кладку фундамента. Кто же мог спрятать сумку? Убийца? Да, конечно, только убийца. Больше некому. Значит, самоубийство окончательно отпадает? Пожалуй, что так. Но тогда каков мотив этого убийства? Насилие исключено. Грабеж? Но даже кошелек с деньгами остался в сумке, не говоря уже о кольце и часах. Остается ревность, месть или просто ссора. Но тогда убийцей должен быть человек, по крайней мере, знакомый с этой девушкой, а скорее ухаживавший за ней или даже ее возлюбленный. Такая славная девушка, почему бы ей и не иметь возлюбленного? Что ж, теперь связи убитого установить будет несложно, а следовательно и обнаружить этого человека тоже. Мы с Сергеем выбираемся из котлована. Около вагончика я с ним прощаюсь. Заходить мне туда больше нет необходимости. Я спешу вернуться к себе в отдел, доложить обо всем Кузьмичу и начать разматывать клубок. Прежде всего, внимательно проглядываю обнаруженные в сумочке документы. Паспорт я уже видел. Ну, а что мне может сообщить ее профсоюзный билет? Мое внимание привлекает совсем свежие марки членских взносов. Очевидно, Вера последние членские взносы уплатила в день своей гибели. Дальше в сумочке я вижу комсомольский билет. Поспешно достаю его, раскрываю, сам еще не понимая, что именно меня вдруг взволновало. Так и есть. Членские взносы уплачены здесь тоже за последний месяц. Это означает? Однако, прежде чем делать какой-нибудь вывод, я звоню в министерство, где работала Вера Топилина. Да, в тот день в министерстве сотрудники получили зарплату. Получила ее и Вера Топилина. Мало того, оказывается, она получила еще и деньги за отпуск, и со вчерашнего дня числится в отпуске. Но из всего этого следует, что в сумочке у Веры находилась немалая сумма денег, около 200 рублей, и деньги эти пропали. Но, может быть, эти деньги спокойно лежат у нее дома? Вряд ли. Если бы Вера, зайдя после работы домой, выложила бы деньги, то вместе с деньгами она бы вынула оттуда и документы, которые явно каждый день с собой не носила. Но Вера, видимо, спешила уйти, иначе, придя домой, она бы и поела. Если все это так, то зачеркивается версия, которую я считал единственно верной. Я вытесняю другая — грабеж.